Васиштха. Отрывки из книги. Методы поклонения Богу. Посидев немного, погрузившись в себя, Шива открыл глаза и продолжил. «О, мудрец! Оставь привычку понимать объекты своим разумом. Знающие высшее Я видели то, что достойно видения». Что еще есть, чтобы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой. Будь мечом, разрубающим то, что называется спокойствием и беспокойством. Или, направив чуть внимания вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием. Это тело живет и действует за счет жизненной силы или дыхания. Без жизненной силы тело инертно. Энергия, двигающая тело, является дыханием. Разум, ощущающий все это, является сознанием. Сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Когда прекращается связь между телом и жизненной силой, жизненная сила отделяется от тела. Сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает. Чистое зеркало отражает то, что находится перед ним, но отражение не видно, если зеркало покрыто грязью. Также, хотя тело видимо, дыхание покидает его, разум больше не отражает объекты. Васиштха спросил: «Каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия?» Шива ответил: «Высшее существо бесформенно. И тем не менее оно имеет следующие аспекты — волю, пространство, время, порядок или судьбу и космическую непроявленную природу. Оно имеет бесчисленные силы и энергии или потенции. Главные среди них — знание, динамика, действие и отсутствие действия. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены. Все это создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени». Самым главным считается порядок, изначальный порядок вещей и последовательности. Он также известен как действие, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок — это то, что танцует танец-драмму под названием «кажущийся мир». Он показывает разные настроения, приводит и провожает времена года

Нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом что может считаться реальным и что нереальным? Представляемый объект воображаемо описывается кем-то. Кто-то понимает это в своем воображении и представляет, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность в сознании. С того времени, как встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя и вовлечен в самые разные действия. Рама сказал: «О мудрый, я свободен от пыли двойственности и осознал, что все это воистину брахман. Мой разум очистился и избавился от сомнений, желаний и даже вопросов. Я не желаю рая и не боюсь ада. Я остаюсь с высшим сознанием. Твоей милостью, о мудрый, я пересек этот океан кажущегося мира, сансары, и осознал полноту непосредственного самоосознавания». Васиштха продолжил: «Иллюзия кажущегося мира возникла из-за движения мысли в разуме. Когда оно прекращается, иллюзия тоже пропадает, а ум становится не умом. Этого же можно достичь контролем над праной. Это высшее состояние. Блаженство, ощущаемое в состоянии не ума, беспричинное блаженство, невозможно найти даже на высших уровнях рая. На самом деле это блаженство невыразимо и неописуемо, его даже нельзя назвать счастьем. Ум, знающего истину, является не умом. Это чистая сатва. После пребывания в таком состоянии некоторое время возникает другое, называемое состоянием за состоянием трансцендентности или турией. Так закончился еще один день.